В один прекрасный день по тюрьмам всей Польши разнеслась невероятная новость. 2 августа 2002 года в тюрьму на Варшавском Служевце явился никто иной, как Богусь Баксик, которого в криминальной среде звали Баксом. По собственной воле пришел и сдался. Правда, на неполные 2 года, потому что получил досрочное освобождение. Но все равно. Для многих за решеткой его появление в тюрьме стало огромным разочарованием, потому как считалось, что уж кто-кто, а парни из Арт-Б неприкосновенны. А тут на тебе, Бакс сам подъезжает к воротам на Служевце, стучится и просит, чтобы его посадили. Впечатление такое, будто стая голубей вдруг обгадила безупречно чистый памятник национального героя. Во всех тюрьмах, где сидел Винсент, Гансеровского и Баксика считали чуть ли не божествами. Кто-то считал их идолами, а кое-кто и богами. Восхищались ими, потому что они прекрасно обошли всю систему, не навредив народу. Обокрасть всех, но так, чтобы никто из нормальных людей ничего не почувствовал, и даже наоборот, чтобы у каждого сложилось впечатление, что он приобрел, было мечтой всех воров. А воров и мошенников в тюрьме было, если верить статистике, больше всего. То, что Баксик и Гансеровский тюрьмы избежали, было своего рода расширенным вариантом мифа о Икаре, которому солнце не растопило воск, скреплявший крылья, и который не упал в пучину морскую, а полетел еще дальше и выше. Он еще на свободе слышал о 2 таких, которые основали Арт-Б, но только в тюрьме узнал их легенду, миф и все их Евангелие. 2 не разменявших еще 4-го десятка молодых, можно сказать, человека в провинциальном Цешине открывают фирму с символическим капиталом в 100 тысяч старых польских злотых, что равняется 10 новым польским злотым. Всего за 10-ку 2 бизнес-малолетки открывают общество с ограниченной ответственностью и называют его, руководствуясь какой-то нездешней интуицией, Арт-Б, то есть артисты от бизнеса. У Баксика есть аттестат зрелости, которым он очень гордится. Он настройщик пианино, работает учителем, окончил какие-то учительские курсы или техникум, каким-то подручным на строительстве костелов, а также востребован в нескольких приходах как органист. Короче, настоящий артист. Его приятель Гансеровский, сын пастора, врач то ли отоларинголог, то ли гинеколог, разные источники по-разному трактуют этот момент, и так же, как и Баксик, музыкант. Окончил музыкальную школу, получил самое настоящее свидетельство. То есть тоже в каком-то смысле артист. Найти друг друга в этой жизни им помогла любовь к музыке. Они встретились на концерте Клиффа Ричарда в 1985 году в Варшаве. Баксику тогда было 24, а Гансеровский на несколько лет старше. Через 3 года они основали Арт-Б. Исключительно артистично Баксик и Гансеровский повышают уставный капитал своего Арт-Б с 10-ки новых злотых до 300 миллиардов старых, то есть 30 лимонов новых. Это производит впечатление. Сделать за год из 10-ки 30 миллионов и не провести в тюрьме ни дня – фактически чистое искусство бизнеса, которым в известных ему местах заключения восхищались с нескрываемой завистью. Арт-Б торгует практически всем, начиная с кофе-чая, продолжая мечтой оголодавших поляков телевизорами и автомобилями и кончая оружием. Ну, а получение в те времена частникам концессии на торговлю оружием – истинный шедевр делового отношения к искусству и артистического отношения к делу. Впрочем, не следует забывать и артистической стороны махинации. Арт-Б торгует также произведениями искусства, вернее, скупает их. И не какую-то лабуду. На стенах кабинетов руководства Арт-Б висят полотна Пикассо и Ренуара. Есть в их коллекции также Косак и Мальчевский. Впрочем, Не только живопись интересует Арт-Бе. Музыка тоже. И где? И по какому поводу? Во время четвертого паломничества Иоанна Павла II в Польшу в июне 1991 года Арт-Бе вкладывает свои средства в организацию второго фестиваля христианских артистов в Ченстахове и привозит тоже на свои средства никого иного, как Донну Саммер, которая очень мало имеет общего с христианством, но доход от продажи билетов астрономический. В тот же самый год советник Баксик, потому что он официально избран в городской совет города Цещина, попадает в список самых богатых поляков, список очень влиятельного польского еженедельника, причем сразу на 8-е место. Тот же самый еженедельник присуждает ему премию года как лучшему польскому бизнесмену. Пан советник и директор Баксик, а также пан доктор и тоже директор Гансеровский, проходит тогдашний пантеон отважных, динамичных и, прежде всего, эффективных польских предпринимателей. Слово «капиталистов» как-то не приходит на ум главным редакторам большинства газет и журналов. К дверям обоих директоров выстраиваются очереди политиков, просящих вспомоществование для их партий и финансовую поддержку для тлеющих госпредприятий. Вскоре все эти знакомства окажутся для обоих директоров очень полезными. То, что с Арт-Бе не все в порядке, было видно всем. А в один прекрасный момент стало видно и прокуратуре, которая начала к ним присматриваться еще в 1990 году, но к активным действиям приступила только через год. Истинной причиной внезапного всплеска в деятельности прокуратуры были, как кое-кто до сих пор считает, отнюдь не подозрительные финансовые махинации, никаких подозрений не было, была полная абсолютная уверенность в их незаконности, а конфликт с профсоюзами под варшавской фирмы «Урсус». Этой гордости польского народа. В апреле 1991 года, спасая «Урсус» от банкротства, Арт-Бе покупает все до единого трактора, произведенные этой фирмой. Тогда с рукой на сердце многие говорили: «Боже святый, не может быть! Двое парней из Цещина покупают «Урсус»! Ей-богу!» Озвученная диктором в вечерней телепрограмме информация эта потрясла всех соотечественников, с трудом сводивших концы с концами в новой, плохо знакомой и часто жестокой капиталистической действительности. Лично его не потрясла, а вот Пати очень даже потрясла. Ей это казалось каким-то сюрреалистическим розыгрышем, который на завтра кто-нибудь разоблачит. Но никто не разоблачал, не дезавуировал сообщенной по телевизору информации. Ни на следующий день, ни когда-либо потом. Совсем напротив. В прессе стали появляться информации, что бюджет Арт-Бе сравним с бюджетом страны. Так что ничего удивительного, что у Баксика и Гансеровского хватило на такую мелочь, как «Урсус». Фирма Арт-Бе переводит на счета «Урсуса» все до гроша требуемые деньги, только тракторов не может дождаться. И совершенно справедливо протестует, потому что бизнес – это бизнес, а не богадельня. Это очень задело закоммунизированных профсоюзников с «Урсуса». И именно тогда, после конфликта с профсоюзами, на фирме Арт-Бе раздается тяжелая поступь прокурора. Шаги, должно быть, были очень громкими, если Баксик и Гансеровский их услышали. И в ночь на 1 августа 1991 года, буквально за несколько часов до планируемого ареста, отбыли на самолете в Израиль. Легенда гласит, что самолет тот до потолка был забит чемоданами с деньгами. Другая легенда, вроде как более реалистичная, сообщает, что самолетов было два. В одном — Баксик с Гансеровским, а во втором — чемоданы и коробки с деньгами. Потому что денег было так много. Многие политики и коллеги по бизнесу, и не только в Варшаве, вздохнули на утро с облегчением. Арест обоих директоров означал бы следствие, а то, что они могли во время таких разговоров с прокурорами порассказать, могло сильно навредить очень многим видным людям. Правда, беглецы тут же были объявлены в розыск. Но на том все и закончилось. У Баксика уже было израильское гражданство, а Гансеровский, на удивление, быстро получил его. Что стало поводом для пересудов, что, дескать, в Арт-Б было не двое, а трое директоров, и что этот третий руководил всем из Израиля. Израиль никогда не выдает другим государствам своих граждан, независимо от того, кто направляет просьбу о экстрадиции, в том числе и США. Гансеровский не высовывал носа из Израиля, а вот Баксик оказался не столь осторожным. А поскольку запросы на выдачу никто не отзывал, то в июне 1994 года его задержали в аэропорту Цюриха. 3 года Польша вела переговоры со Швейцарией по вопросу экстрадиции, но в конце концов в феврале 1996 года нога Баксика вновь вступила на родную землю. Должны были пройти еще 2 года, прежде чем начался процесс. Когда в 2000 году суд огласил приговор, 9 лет заключения, Баксик был на свободе благодаря 2 миллионам злотых залога, которые внесли за него солидарные с ним коллеги из клуба польского капитала. Больше года суд рассматривал поданную адвокатами Баксика апелляцию на приговор. В конце концов, оставил ее без удовлетворения. Не имея другого выхода, Богуслав Баксик 2 августа 2002 года постучался в двери тюрьмы на Варшавском Служевце, ввергая тем самым в недоумение своих давних почитателей, которых в криминальном мире было очень много. Как за столь короткий срок Арт-Б накрутила горы бабок, было хоть и не до конца понятно, но все-таки всем известно. Говорили про какой-то таинственный осциллятор. А понятным все стало, когда в один прекрасный день на прогулке в тюремном дворе некто банкир, который на самом деле на воле был директором банка, правда, сидел за изнасилование, провел в тюрьме, что на улице Монтелуппи, занимательный эксперимент под названием «бумажный осциллоскоп». Не осциллятор, а осциллоскоп, потому что на осциллоскопе можно все увидеть, в том числе и как бьется сердце бизнеса. Так что придуманный Баксиком и Гансеровским знаменитый осциллятор – ничего особенного. Каждый, кто в те времена работал в банке и имел IQ хотя бы чуть больше, чем размер обуви, чтобы понять суть схемы, испытал небывалый душевный подъем, говорил банкир. Арт-Б использовала 2 момента. Задержку в оформлении операций расчетными чеками в банках и двойную процентовку счетов во время так называемой почтовой пересылки. А всего-то и надо было открыть счет, взять подтвержденный банком чек, предъявить его в другом банке, снять там средства и открыть там другой счет, взять очередной чек, открыть счет в третьем банке и так далее. Информация о том, что чек обналичен, а деньги сняты со счета в данном банке и переведены на другой счет в другом банке, шла почтой целые дни и даже недели. То есть на одну и ту же сумму проценты нарастали в нескольких местах одновременно, что при больших объемах и многочисленности счетов давало очень большой доход за счет банка, главным образом Польского национального банка. Гансеровский и Баксик доставляли чеки курьерами, а при очень больших суммах – даже вертолетами. Для своего осциллоскопа банкир раздобыл где-то длинный кусок обоев. Тоже загадка, ведь в условиях тюрьмы ничего такого, из чего можно было свить веревку, не достанешь. И нарезал из него 100 двухметровых узких полосочек. Объявил на свою полоску вклад доходность. Аж 40% годовых. Такие вклады во времена процветания Арт-Б и инфляции в Польше не были чем-то сверхъестественным. Существовали банки, которые предлагали открыть вклад под 48% годовых, а 40% годовых означало 0,76% в неделю. Эти неброские 0,76% на полоске означали кусочек в 1,52 сантиметра. То есть на вклад в 200 злотых, наши 200 сантиметров, в неделю мы получаем 1 злотый 52 гроша, 1,52 сантиметра, но только в одном банке. А если мы подсуетимся и за неделю поперекладываем наш вклад из одного банка в другой, из другого в третий, и так 99 раз, то получим прирост в 152 злотых, те же 1,52 метра. 100 узких длинных полосок он раздал 96 заключенным, включая себя, а 4 заинтересовавшимся в эксперименте надзирателям. Через неделю он склеил друг с другом эти кусочки и добавил к своим 200 сантиметрам, которые у него были в начале. Из 200 злотых через неделю у него стало 352 злотых. Результат аферы был виден как биение сердца на осциллоскопе. Через 3 недели после той знаменитой лекции по банковскому бесправию, но не праву же тех времен, он умер. Было ему 60 лет, а в тюрьме говорили, что человек и так уже хорошо пожил. Умер естественной смертью. От сердца. Аналог работы которого он так хорошо показал на своем осциллоскопе. Не все поверили в естественную смерть банкира. Земляк из его камеры говорил, что банкир в тот вечер, когда коньки отбросил, выпил чифиря не меньше, чем африканский слон воды на водопое. Вроде как сердечник был. Это только потом выяснилось, что пережил 2 инфаркта. А никому не говорил. Хотя как-то раз разговор зашел о смерти и о том, кто как умирает. Винсент до сих пор помнит тот разговор, а скорее монолог банкира. «Говорят, на вас 2 трупа. Если здесь говорят, значит, правда. То есть вы поставили точку на их жизни прежде, чем их жизнь была готова закончиться. Должно быть, странно это им показалось. Смерть, уход из жизни в наше время – это серьезная проблема. Нам всем кажется, что мы все держим под контролем, чем надо управляем, что надо направляем. А тут пиф-паф, и нет нас. Вот вы сделали им пиф-паф, а они все равно по-любому умерли бы. Люди, как правило, не могут смириться со своей смертью. Вот и вступают в сделку с ней. В надежде, что проживут еще пару лет на земле, они отказываются от многих жизненных удовольствий. Заключить-то сделку можно, но смерть все равно обманет. Ее невозможно вписать в календарь. Чаще всего она приходит в самый неподходящий момент. Например, еду на почту за важным заказным письмом и умираю по дороге в машине. Или так. Жду прихода гостей, с минуты на минуту должны прийти, иду открывать им дверь и умираю на лестнице. А то и того хуже, сидя на унитазе в туалете. С этим надо как-то примириться. Но возможно ли? Помню, ребенком еще был, и мне случалось перед сном представлять свою смерть. Особенно тогда, когда я чувствовал обиду, несправедливость со стороны родителей или братьев и сестер. Тогда я представлял, что утром они обнаружат мой хладный труп, и им будет жалко меня, и они будут плакать, и будет им стыдно, что так обидели меня. И будет их грызть совесть и никогда не оставить чувство вины передо мной. Правда того, что я, уже будучи трупом, ничего этого не узнаю, я еще не понимал. Просто я хотел наказать их своей смертью. Вот что было для меня самым важным. Это очень близко к ходу мыслей взрослых самоубийц, потому что самоубийство – это не что иное, как крайне нелогичный акт мести или своего рода шантаж. Теперь, когда меня больше нет в живых, меня, наконец, полюбят и увидят, что это я был прав, что все вышло по-моему. Хотя, будучи покойником, я об этом не узнаю. Я уже давно расстался с этими мыслями. Сегодня, когда я думаю о смерти, я чувствую прежде всего безмерную печаль. Все спокойно продолжит свой путь, а я больше не буду иметь к этому никакого отношения. И это для меня важно. самое печальное в смерти. Я вам вот что скажу. Как человек верующий, я желал бы, чтобы после смерти существовала лишь абсолютная пустота, чтобы я переместился в состояние абсолютного бессознательного. Ведь это гораздо лучше, чем потусторонний мир, в котором я толкусь в качестве какого-то духа, осознающего свою смерть. Мне вовсе не хочется знать, что я умер. Я хочу, чтобы это небытие, эта пустота, куда я перенесусь, гарантировала мне незнание смерти. Кроме того, я считаю, что нет такого неба, на котором было бы лучше, чем здесь, на земле. И я говорю это вам как католик. С другой стороны, смерть — такое для нас загадочное явление, потому что мы нигде, ни в раю, ни в аду, не можем представить себе пустоты и бесконечности. Помню, как перед операцией мне дали наркоз. Я не просто лишился чувств, я потерял сознание. Вот и смерть должна быть примерно такая же. Смерть — это прежде всего конец сознания, конец самого ценного в жизни. Всего этого безграничного космоса в нашей голове. Воспоминания, картины, желания, чувства, мысли, счастье, ну и несчастье тоже. Никто не в состоянии передать это, даже если он напишет 100 томов своих воспоминаний. Мир в нашей голове — вот это и есть наша жизнь. Поэтому я вполне могу себе представить, что человек, который не может даже пошевелиться, сильно привязан к жизни и видит в ней, несмотря на свое печальное положение, глубокий смысл. Человек живет не потому, что бьется его сердце. Человек живет только тогда, когда осознает свое существование. Вам наверняка известны случаи, когда человека из комы или клинической смерти возвращали к жизни. Эти люди рассказывают о том приятном, милом ощущении перед последней чертой, которую они каким-то чудесным образом не переступили. В их сообщениях появляется воспоминание всей жизни, сведенное в один короткий фильм о радости, счастье и любви. Это сознание, как мне кажется, показало им этот последний фильм в их жизни. Так что смерть не является, буду ироничным, таким уж великим героическим актом. Все как-то худо-бедно справляются с ней. Даже трусы из трусов. Во всяком случае, никто пока не вернулся, чтобы пожаловаться, что было трудно. Когда я буду умирать, мне жальче всего будет, что кончается мой мир. Может, это слишком нарциссично, но так, полагаю, у каждого. Это должно быть связано с любовью к самому себе. А эту любовь мы ведь с самого начала жизни в себе пестуем. Ничего плохого в этом я не вижу. Без такой любви мы не испытывали бы сочувствия к другим. Потому что если мы любим себя, то, надо полагать, и другие тоже любят себя, и это надо уважать. А на этом уважении как раз и основано сочувствие, способность сопереживать. Я боюсь смерти. Это нормально. Тот, кто не боится смерти, мало ценит свою жизнь, а уж тем более не станет ценить жизнь других. С вами произошло нечто ужасное именно тогда, когда вы на мгновение забыли о страхе смерти. Такое случается в основном с теми, кого очень серьезно, можно сказать, смертельно ранили. Когда человеку уже нечего терять. А те, кому больше нечего терять, самые опасные, потому что перестают ценить свою жизнь.